Расплавленный металл намного хуже простого огня. Пламя слизывает, а металлу прилипает. Боль в ступнях резанула молнией от копчика до темечка, где следом в спину уперлось острие парящих в бесполезности до этого мечей. Один прошел через плечо, и лишь чудом я успел убрать с пути шею. А ведь именно туда целил ублюдок. Второе острие вошло в грудную клетку, туда, где у нормального человека располагалось сердце. Больно, больно. Это самая боль обжигая, вспыхнула в сознании, напоминая мне пытки мастера. Ярость понеслась за ней следом, и рывок вперед, вместе с более серьезными метаморфозами, слились в единое движение. Удар, еще удар, и на этот раз противник не просто пошатывается, но отлетает на пару метров. После только и успевает вскинуть голову, как в нее моментально прилетает прямой удар ноги. Силы хватает, чтобы отправить мужика в полет еще на несколько метров, и вот здесь я несусь рядом. Кубарем по земле тело несется недолго, перехватываю за ногу и добавляю ускорение в бетонную стену того самого здания, что выглядело крепче остальных. Их встреча сопровождалась хорошим таким треском. Ударившись в нее, мужик даже до земли не долетел. Я был уже рядом и буквально впечатал кулак тому в затылок. Сейчас я не просто не сдерживался, но бил от всей души своей щедрой. Плевать на более слезающую плоть на ступнях, плевать на то, что наросты крошатся. Их восстановление идет практически мгновенно. Свист, чуть отклониться, пропуская над собой металлическую болванку, что уже даже на меч не похоже. Простой кусок железа, округлый и чуть согнутый. Он врезается в стену, входя в нее наполовину, и следом несется еще тройка таких же. Успеваю подхватить тело и прикрыться им, с удовлетворением отмечая попадание. Два, если быть точным. До слуха доносится сначала хруст, а после хрип, когда в выдохе вместе с кашлем вырывается кровь. Захват поперек шеи и усилие на сдавливание. Скрежет, руки мужика, что устремляются вверх, в попытке острыми пальцами проткнуть мне голову. Тщетно. Чуть приподнять тело над собой, так, чтобы рычаг локтей не позволял увести пальцы мне в голову. И попытка свернуть шею, которая успехом не увенчалась. Лишь мышцы сорвал, отмечая бесполезность подобного подхода. Значит, продолжим. Откинув мужика в сторону, уже в ленивом движении увернулся от медленного пролета металлической иглы. Это было намного меньше и особой опасности не представляло. Не слишком ли много самомнения было, иронично бросил я. Перевернувшись на спину, мужик ухмыльнулся. «Поверь, заслуженно», – прохрипел он. Легкая дрожь земли от сгоревших ступней поднялась по телу и вместе с вставшими дыбом волосами въелась в подкорку. «Жалкий звереныш», – сплюнул он, поднимаясь и разводя руки в стороны. «Куда теперь денешься? Участок, в центре которого мы сейчас находились, превратился в пустошь». Фоном раздавались крики и плач, отборная ругань и тихое перешептывание. А вот, что врезалось в мозг, так это светящиеся бледным светом фигуры следов от наших движений. Фигуры, что очень сильно напоминали символы. Они охватывали местность в круг, заставляя землю внутри него слегка подрагивать. Вибрировать, я бы сказал. Силен телом, этого не отнять, продолжил мужик, с одобрением кивая. Но вот тягаться с воителем пути металла. Взметнувшиеся из-под земли железные колья покрыли площадь диаметром в 50 метров. При всей своей скорости выйти за границей я бы не смог. Прыжок, задержка на пару мгновений и после неумолимое приземление без возможности его контроля. А вот небольшой пятачок в центре, где находился сам мужик, располагался в допустимой близости. Тот успел выкинуть в мою сторону лезвие. Причем успел по довольно приличной площади, но больно уж тонкими они получились. Схватить их руками, уводя в стороны, труда не составило. И вот, стою я напротив воителя, в считанных сантиметрах. Одно из лезвий, что вырвались из-под земли, располосовало таки спину, но на этом все. Здесь уже у меня не было права медлить. Тяжелый удар локтем в челюсть, сопротивление металла и доворот корпуса, когда из тела мужика вырывается очередное тонкое лезвие. Еще удар, изогнуться от следующего лезвия и снова удар, на этот раз в живот. Да как пробить эту тварь? Пронеслось у меня в голове, спустя секунд 15 игр в пятнашки. Работая на пределе своих возможностей, осыпал мужика ударами, а тот даже с места не сдвинулся, определенно заикарив себя к земле. Он пытался отвечать, даже руками с лезвиями махал, как и выстреливал ими из разных частей своего тела. Только вот, по всей видимости, силенок на массовую активацию у него уже не осталось. Когда он поплыл, я даже и не понял, лишь отметил более податливую плоть, когда металлу под кулаками стал прогибаться. Удар, и тело уже не остается на месте, а отлетает назад. Вокруг уже не было кольев, и свободный полет противника ничем не ограничивался. Признаться, на секунду я даже растерялся, замер на месте, наблюдая, как тело мужика падает на землю, и кубарем катится дальше. Ни металла, ни покрова на нем уже не было, дыхание с хрипами, прерывистое, глаза закрыты, из-под век сочится кровь. Она, впрочем, виднеется и изо рта, и ушей. Сам я тоже не бодрячком, грудь ходит ходуном, а воздух в легкие врывается с хрипом и свистом от дырок. Боль, да хрен бы с ней, привык уже. А вот легкое марево перед глазами неприятно, словно контузию успел получить, отмечая и звон в ушах. Первый шаг по направлению тела сделал только спустя секунд 5, нетвердой походкой, где обожженные ступни касаются земли голой плотью, направился к бессознательному противнику. Распластавшись на обломках камней, он представлял собой жалкое зрелище. Один сплошной синяк с множественными царапинами и кровоподтеками. Сердце, тем не менее, билось твердо и спокойно. И вот почему-то именно этот нюанс заставил ощериться. Удар ладонью в грудь, где пальцы сложены наподобие копья, заставил мужика открыть глаза. Тот выпучил их, приподнимая голову, и затуманенным взором впился мне в лицо. Хрип, когда рывок руки пошел в обратную сторону, вместе с сердцем сквозь осколки ребер. Какие мысли промелькнули в голове у этого представителя верхнего, так и остались его собственной тайной. А вот сердце в моей руке, что еще билось, оказалось на диво вкусным. Первый укус и сам не заметил, как второй и третий. Куски плоти проглатывал жадно, рассеянно наблюдая, как белесой пленкой затягиваются глаза уже мертвеца. Последние судороги тела, спазм гортани и затихающее бульканье вместе с остатками съеденного сердца. Понимание случившегося пронеслось в сознании с сильным опозданием. Я даже выпрямиться успел и сделать глубокий вдох. Только после мозг воссоздал причинно-следственную связь, заставляя меня замереть. Вот, Лурк, отвращения не было, нет, лишь легкое неприятие, не более. Зато прилив сил захлестнул с головой, вымывая из тела и боль и слабость. С запоздалым интересом отмечал, как затягиваются все раны. С какой-то нереальной скоростью регенерация запечатывала разрывы плоти, словно те были небольшими царапинками, а не сквозными ранениями, через легкие и кости. На какое-то мгновение вспышкой обострились все чувства, и мир вокруг окрасился в сотни невиданных до этого оттенков. Пара ударов сердца, и все возвращается на круги своя, только я уже не чувствую и толики боли. Тело, полное сил, и кристально ясное сознание с полным пониманием произошедшего. Я съел сердце человека. Ладонь, поднятая к лицу, сжимается в кулак. Легкость в теле кажется неестественной, но такой дурманищей. Эка я неведома зверушка, однако, вдохнуть полной грудью и расслабиться. Ну, съел и съел, хрен бы с ним. Какую только дрянь в подземельях у мастера не жрал. Брошенный по сторонам взгляд, заскользил по окрестностям. Чужое внимание меж лопаток, срисовал тут же. Бакуме, собственной персоной, стоит метров за 40 от меня и смотрит с непонятным выражением лица. То ли страх, то ли восхищение, очень сложно разобрать без более тесного, ХМ, контакта. Улыбка, что я ей бросил, заставила ту вздрогнуть и отвести взгляд. Правда, подобралась она тут же и ровным шагом направилась в мою сторону. Женщина была одна, но не с пустыми руками. По кинжалу в каждой ладони, чей багряный отцвет еле-еле улавливался глазом, точнее человеческим взором, этот отцвет и вовсе невозможно было бы увидеть, а так, насколько смог понять, магическая запитка, да. Рэм, подошла женщина ближе, ты накликал на свою голову беду, особенно, узнай, кто о твоих вкусовых предпочтениях. Бакуме, легкий наклон головы и полуулыбка, волков бояться, в лес не ходить. Пословица из прошлой жизни всплыла в разуме сама собой, на что женщина лишь нахмурилась. «Это может касаться не только тебя», — с осуждением в голосе произнесла она. «Убить — это одно. Надругаться, сожрать сердце, медленно покачивание головой, могут спустить всех собак». «Собак», — иронично бросил я. «Волкодавов», — поправилась она, не сумев сдержать эмоций. «Иных не любит никто. Иных, кто переходит грань человечности, загоняют всей стаей. Запомни, женщина», — приподнял я руку и ткнул пальцем ей в грудь. «Моя агрессия никогда не бывает безосновательной. Кто добр ко мне и ведет дела по чести, никогда не познает моих клыков. С остальными же разговор будет коротким. Как я уже тебе говорил», — усмехнулся я, Только не примешивай к этому слабость. Рина на тебя зла. Слишком быстро сменила тему женщина, но теперь хоть немного успокоится. Не зазорно проиграть сильному. Он ведь воителем был, назвался им, пожал я плечами, а помер, как обычный человек. Даже обделался напоследок, кажись, а у самого в голове витали совершенно другие мысли. Если это воитель, понятное дело, что достаточно сильный и опытный, в отличие от той же Ирины, то какой силы тогда гвардеец или вовсе мастер? И тут же пришла другая мысль. У мастера тварюшки были намного посильнее меня, вот прям на голову. Для чего? Вообще не поверю, что только продажи ради. Уже пытался размышлять в эту сторону и тогда вовремя себя одернул. Сейчас же, понимая, а скорее принимая уровень собственной силы, невольно начинаю задумываться о мотивах этого ублюдочного садиста. И мотивы эти, да посреди столицы, навеивают определенные, совсем не радужные мысли. Тщеславие, задумчиво проговорила Бакуме, проскользив взглядом по мне с головы до ног, а после усмешка, нет, уверенность. Ты, всегда желанный гость в наших домах, Рэм, не волнуйся о рынке, мы позаботимся о нем, в счет дальнейших наших дружеских отношений. Мама Гитсу так сказала, она почему-то уверена, что дни Картена сочтены, и у тебя в этом ведущая роль. Передай ей мое уважение, поклоном головы ниже, чем Бакуме, обозначил принятие этих слов, и благодарность. Пока, увы, ничего материального к своим словам прикрепить не могу. В этом нет нужды, отмахнулся женщина. Главное, в отличие от многих местных мужланов, ты все понимаешь. Так ведь, еще бы я не понимал. Женщины, в своей показной беспомощности они куда как опаснее мужчин. Особенно, когда в своих руках крепко сжимают мужское достоинство, как в прямом, так и в переносном смысле, со всеми их грязными тайнами и желаниями, слабостями и вожделением. Он был из людей Картена, вторгся в мысли голос Бакумы. Воитель металла, очень редкое, знаешь ли, направление для наших мест, обычно подобные прерогативы верхнего. Где, интересно, этот прохвост себе такой актив поимел? И взгляд, мельком брошенный на меня, считался на раз, но нет, еще пока рано, у всего есть своя цена, пожал я плечами. Что, ни разу к услугам наемников не прибегали что ли? Ты не понимаешь, сморщилась женщина. Металл, лед, молния – это статусность. Очень редкие направления именно в области даров. Наемник, пути металла, очень и очень сомнительно. Естественно, ни о том, что услышал, ни о своих размышлениях, я рассказывать не стал. Во-первых, все это голословно, а мое слово пока еще ничего не стоит. А, во-вторых, доверие Бакуме не вызывает. Как, в общем-то, каждый здесь. Поэтому лишь усмехнулся, мазанув по женщине пустым взглядом. Да выплыл из этой беседы, больше она мне не интересна. Мир вокруг не стоял на месте, в ожидании пока мы наговоримся, да и разрушений добавилось, когда барак окончательно завалился на бок, и, честно говоря, только вины, глядя на все это, таки кольнуло, особенно наблюдая, как мелкая девчушка, разбивая руки до крови, пытается сдернуть с места булыжник, чуть ли не вдвое больше ее самой. Девчушка не была одна, заприметил еще несколько потерянных фигур, что в отсветах от факелов, да под саваном пыли, блуждали вокруг, словно призраки. Неприятное зрелище, особенно, если принять во внимание тот факт, что и я, пусть и косвенно, но приложил к этому руку. Да к Лургу такие размышления. Практически мгновенно разум перестроился на вторую жертву, точнее ее запах. В голове вспыхнули картинки местности, где два шлейфа ушли в разные стороны. Еще один должок на смерти, еще один день позади. С места сорвался легкой трусцой, которая возле девчушки прервалась сначала на шаг, а после и вовсе остановился. Глотая слезы, она причитала, задыхалась и разбивая руки в кровь, звала брата. Просила, умоляла, молилась местным богам. Иронично, наверное, но уйти я не смог. Вот просто не смог и все тут. Ну-ка, малая, двинься, проворчал, отодвигая ее в сторону. Надо чуть дальше, биение сердца не здесь. Тот здоровый булыжник, что ей не поддавался, раскололся от одного моего резкого удара. Более мелкие камни выброшены назад, на пустую дорогу, как и десятки последующих. Нет, никуда малая не делась, абсолютно меня не послушав. Только, пожалуй, после несильного подзатыльника перестала пытаться тягать огромные камни, ограничившись камешками себе по размеру. А я, чувствуя, как маленькое сердце начинает биться слабее, все больше распалялся, злость душила. Хотя, честно сказать, была там не только она. Ярость, ненависти, пожалуй, гнев. Этот ведь выкормыш верхнего даже не мешкал, когда запускал свои циркулярки по жилому строению, когда особо не сдерживался от применения объемных техник посреди жилой застройки. И это раздражает. Они не считаются с жизнями местных. Они ставят себя выше других, уроды, недалеко ушедшие от мастера. Паренька я таки достал, как из десяток других, кому не повезло оказаться погребенными заживо. Раскидывал руками камни, разрывал на волокна брусья древесины и нарезал, попадающиеся местами, листы железа. Сам не заметил, как наступило утро. Руки по локоть в грязи, как, в общем-то, и все тело. Но это мелочи. С каким-то даже удовлетворением закончил поиски на найденном 36-м выжившем. Больше под завалами живых не было. Только вот это не отменяло того факта, что людей вокруг стало больше. И тех, кто мне помогал, и тех, кто надеялся. Живых там больше нет, мотнул головой, выпрямляясь. Говорить что-либо еще не хотелось. Нет усталости, как таковой не было. Внутри осталась лишь пустота. Глядя на мертвые тела, и взрослых, и детей, невольно сжимал челюсть до скрежета зубов, внешним видом ничего не выказывая. Злоба только подпитывалась этим, как и все сильнее разгоралась ненависть. Хотя, казалось бы, куда еще больше-то, до звона в ушах, до пустоты в мыслях, ненависть пропитывала каждую клеточку моего тела, и чертовски жаждала получить выход. Благо, претендент имеется. Второго смертничка выследил уже перед самой стеной. Причем, что самое интересное, находился он, похоже, под стражей. Прямо возле стены, куда привел меня шлейф его запаха, расположилось массивное трехэтажное здание из камня. Окна узкие, наличие бойницы и отсветы магического фона. Постоянная охрана, снующаяся туда-сюда и чуть в стороне конюшня, да каретный парк. Причем кареты не прогулочные, а зарешеченные. И вот здесь возникает резонный вопрос. А какого, собственно, хера? Либо поймали и, как бы, что? Либо он засланный казачок, что тоже маловероятно. Птицей не того полета был лик, чтобы приставлять к нему наблюдателя. Тогда, где суть? Еще, как вариант, страх перед моим обещанием и желание отсидеться за стенами, пусть и под стражей. И вот этот вариант выглядит куда как реальнее, нежели два предыдущих. А вот теперь внимание, вопрос. Ждать ночи? Потерять еще один день, выжидая здесь? Нет, однозначно нет. Но и устраивать резню тоже не хочется, ведь, понятное дело, что просто так этого не оставит. А, значит, что? Значит, действовать нужно аккуратно и пока просто понаблюдаем. Благо местность позволяет, ибо здание расположено практически посреди жилой застройки. Нет, какая-никакая свободная территория вокруг имеется, и даже ограждение в виде двухметрового забора есть, но в остальном это здание вокруг и снующие туда-сюда люди. А уж про высоту местных строений, откуда открывается такой замечательный вид, на всего лишь трехэтажное здание стражи, можно и умолчать. Их форма, кстати, ничего серьезного из себя не представляла. Доспехи? Смешно. Хотя нет, у некоторых она вполне себе неплохая, с металлическими вставками, поверх стеганой кожи, но на этом все. Подобных бравых ребяток за несколько часов наблюдения насчитал не больше 5, а вот остальные, точнее большая часть основных сил, щеголяла именно что в кожаных доспехах. Серые, невзрачные, но с плащами цвета грязи, какой-то округлый символ по спине, и шлема, на которые без смеха не глянешь. Старшаки, оно понятно, шлема имели более представительные, с крестообразной смотровой щелью. А вот на остальных, шлемы типа простая кожаная шапка, закрывающая немного уши. Интересно, а вот этот вот цирк, он вообще какой функционал выполняет? Короткие мечи в ножнах, где кинжалы бывают больше, стоптанные сапоги и амбре людей не первой свежести. Хм, а насколько вообще само здание неприступно? Выглядит-то, понятное дело, вполне себе неплохо. А вот как оно будет на самом деле? Спустя полтора часа пришел к выводу, что это какой-то фарс. Маршруты, перекличка, контроль территории, да лурк там плавал. Они шатались вокруг здания, будто забулдыги какие-то. То на лавочке посидят, лузгая семечки, то за углом пасут. Один из старших и вовсе завалился в конюшне спать, активно при этом похрапывая. Там даже лошади на него кривым глазом поглядывали, но будить никто не решался, кроме меня. А, что, комплекция схожа, рост плюс-минус пара сантиметров. Под шлемом морды, лица не видно вовсе. Но даже так, при виде, точнее при слышимости дребезжания металлических накладок, рядовые, Как в том самом изречении, вид принимают придурковатые напрочь перестают соображать, что мне, несомненно, на руку, а там, глядишь, не заблужусь. Пробраться на конюшню оказалось на удивление сложнее, чем я думал, и все из-за этих пегих гривастых лошадок. При моем приближении они начинали вести себя ненормально, били копытами, пытались вырваться из стойла, привлекая к себе внимание громким ржанием. Тем не менее, где-то через полчаса на это просто перестали реагировать. Попытки заткнуть и успокоить результата не принесли, так что после все просто свалили подальше. Кроме, конечно же, спящей красавицы. Тот, кажись, даже и не заметил всего этого, продолжая сопеть, как бы не громче ржания напуганных лошадей. Ну, а там уже, сложности не было вовсе. Слегка придушить, прямо через сон, дабы после, остатками своей одежды, связать по конечностям, не забывая при этом плотно запечатать рот. Никакой брезгливости у меня давно уже не осталось. Именно поэтому спустя от силы пару минут, стоял в конюшне, привыкая к этой, дико неудобной, форме. Ладно, белье, точнее штаны и не первой свежести рубаха, пусть и растянуты, штопаны, но сели нормально. А вот доспехи, это что-то, дико неудобная хренотень, которая больше мешает, нежели дает какую защиту. Нет, понятное дело, что стенка на стенку она может и защитит, но вот здесь, в нижнем, когда тебя проще в толпе тыкнуть кинжалом в подмышку, полезности в этом шмоте нет вовсе. Про шлем вообще молчу, в глухом ведре и то, наверняка, удобнее. А эта-то образная прорезь даже дышать мешает, чего уж о полноценном обзоре говорить. Со стороны конюшни, до основного здания, преодолеть нужно еще стену с парой построек хозяйственного назначения. Небольшие, то ли амбары, то ли сараи, постоянно являлись эпицентром времяпровождения рядовых стражников. Столы, скамейки под навесом и пара туалетов, с кладбищенским амбре. И вот пересечь это место нужно обязательно, дабы проверить реакцию солдатиков. А то, если эти дуболомы что-то заметят, то о том, чтобы зайти внутрь, речи быть не может вовсе. Выплыв из-за угла, все свое внимание сосредоточил на окружении и не зря. Тот переполох, что вспыхнул при моем появлении, стоил того, чтобы его запечатлеть. Из расслабленных весельчаков, это стадо попыталось превратиться в солдат слишком нелепо. Строй, ну, да, а еще разговоры нелестного характера, когда проходил мимо и ворчание о том, что мне, сволочи эдакой, не спится, в этот прекрасный день, когда с завтрака удалось стащить пару палок колбасы, а Веска, наконец, справил свою настойку. Да я даже остановился на середине пути, развернувшись к строю, находясь в немом офигевании, на что солдатики повтягивали головы в плечи, перестав при этом даже дышать громко. Получилось лишь рукой махнуть, уже полностью успокоившись. Входная дверь, массивная такая, обитая металлом, поддалась тяжко. Со скрипом и треском, она ушла внутрь, вываливая на меня спертый запах, замешанный на сырость. Короткий коридор заканчивался огороженной зоной с молодым совсем парнем, что, увидев меня, сначала сморщился, а после вытянулся по стойке смирно. Он, кстати, один из немногих выглядел адекватно, что ли. Тем не менее, взгляд в пол и играющие желваки выдавали его с головой. Внутреннее убранство каких-то особых эмоций не вызвало. Минимум уюта, максимум строгости. Каменные стены, лишь немногим обработаны от острых углов. Пол деревянный, доски шлифованные и гладкие. По бокам коридора два комода со свечами и магические шары под потолком. Справа кабинет с двумя длинными столами. Слева спуск вниз, метра на 4 точно, заканчивающийся каменной блимбой, похожей на дверь. По шлейфу нужного мне запаха, определить место покойника труда не составило. Шлейф вел именно что налево и терялся за дверью, откуда запахи не доносились вовсе. «Гэ, господин Дирт», — подал голос парнишка. «Анст уже был у них сегодня, там ничего нового, Лурк. И, что мне ответить?» «Пэ, прошу прощения», — понизил голос парень, — «держите печать. Вам, конечно же, виднее». Протянутая в мою сторону рука, с каменной блимбой на цепочке. Символы, магический фон и слегка побледневшее лицо парнишки. Уже находясь возле двери и прикидывая, куда приложить эту блямбу, удалось расслышать слова, обращенные явно в сторону этого недалекого вояки. «Пьянь высокородная», — бухтил парень. «Ну почему высокое положение позволяет жить вот так, опять потом кровь со стен отмывать? Хорошо хоть покров крики глушит, да и запахи оттуда не просачиваются. Хотя убирать все равно мне. До обеда бы вышел, а то опять за полчаса до приезда порядки наводить придется. Офиц этого не любит, может и прилететь. Правда, снова мне, а не этому выродку. Г. господин Дирт, вам помочь, опять что ли попасть в щель не может, криворукий. Щель по центру печатки на двери увидел сразу. Небольшая утопленная в фигурном рисунке, она выделялась стертыми гранями. Такие же имелись и на печати, что была у меня в руках. После дела пары мгновений, и скрежет уходящий в стену, толстенной каменной двери. Да, запашок оттуда такой себе. Лестница уходила ниже, а вдоль стены чадили факелы. Огонь не был привычным, скорее что-то магическое, но, тем не менее, огненное. Какие-то кружевные жезлы, со спиралью в вершине, из которой вырывалось медленно колыхающееся алое пламя. Путь вниз растянулся на два оборота винтовой лестницы. Воздух ощущался спертее и грязнее, что ли. Дышать полной грудью было неприятно. Запах перемешался, выдавая безумную какофонию боли, смерти и безысходности. Даже втягивать его носом перестал, лишь бы избавиться от этого мерзкого амбре. Окончание лестницы ознаменовалось небольшим закутком справа, где прямо на стене висели различные инструменты. Причем, среди вполне себе привычных метел, да ведер, имелось и более, так скажем, узконаправленные, со следами крови, да, и запахом вспоротых кишок. Как мило, до слуха донеслись еле слышные разговоры, а запах моей цели зазвучал ярче. Что ж, подходящее местечко для исполнения обещания. Глава 8. По заслугам. Длинный неширокий коридор, с камерами по обе стороны от него, впечатление создавал удручающее. Тесно, грязно, сыро и вонюче. Засохшая повсюду кровь, коптящие, уже обычные факелы, и звонкое журчание воды где-то вдалеке. 6 камер с одной стороны и столько же с другой. Лишь в двух справа расположилось по одному человеку, тогда, как в остальных, людей было больше. Удобство, набитые сеном тюки, и ведро в дальнем углу. Необработанный камень, металлические прутья с ржавчиной и свет лишь от двух факелов в коридоре. Мрачненько. На мое появление словесной реакции не было никакой. Хмурые взгляды, даже скрежет зубов где-то, ну и тишина. Тяжелая, вязкая. Цель моего визита сидел в камере один. Средняя по правой стороне, она даже вид имела получше. По крайней мере, вместе топчана на полу, кровать с матрасом и даже подушкой. Туалет, дыра в полу с крышкой, хоть это и не особо помогало. Вонь с других камер спокойно расходилась во все стороны. Остановившись напротив нужной мне решетки, рассматривал будущего покойника. Тот, увидев меня, точнее человека в доспехах, сладко потянулся и неспешно встал. Ну, даже где-то с наездом бросил он. Есть что, долго мне в этом дерьмовнике торчать? Совсем нет, практически пропел я лилейным голосом. Считай, что остались тебе считанные минуты. Шлем слетел на пол от короткого движения, и то выражение лица, что застыло на лице мужика, прям бальзамом пролилось по сердцу. «Ты-ы-ы-ы», просипел он, шарахнувшись назад. «Ты покойник, слышишь, стража не простит тебе этого». «Да срать я на них хотел», скривился в ответ, скидывая и доспех. «Ты, моя главная и уже последняя цель, и кое-кому я обещал, что ты будешь молить о пощаде». Дверь камеры отворилась точно так же, как и основная. Мужик взвизгнул как баба, ринувшись на меня с голыми кулаками. По комплекции он был крупнее, да и выше. Не чета Заку, конечно, но тоже не из мелких. Правда, что мне человеческие размеры. Уйти в сторону, схватить его за запястье и, сломав кость, вышвырнуть в коридор. «Знаешь, уродец», — говорил я, цепляя его взгляд, — «твой поступок мерзкий даже для этого гнилого мирка. Надругаться над теми, кто кормил, делил с тобой крышу, а после убить. Причем подленько так, лишь, когда сила на твоей стороне». Скулящий кусок мяса пытался отползти, но моя ступня опустилась на его коленную чашечку, и новый крик боли сотряс подземелье. «Но хуже всего, что ты не поверил мне», — оскалился я, наклоняясь. «Думал, клетка и форт стражи достойная от меня защита». «Твой дружок тоже думал, что воитель металла надежная защита, но просчитался, да». «Теперь-то уж, что», — усмехнулся я, глядя в неестественно расширенные зрачки, — «оба червей кормит. Жаль, правда, подохли легко, но с тобой я так не ошибусь». Когти на правой руке и рваная рана по щеке, после еще и еще, но уже по груди. Хруст костей и рывок, чтобы кисти обоих рук мужика оказались в моих ладонях. Уже не крики, но визги, а следом и вторая коленная чашечка превратилась в осколки. «Знаешь», — усмехнулся я, — «возможно, Даже, лучше будет оставить тебя в живых, в таком состоянии. Хотя, нет, и удар ногой в промежность, размножаться ты не должен. Как и два глаза тебе ни к чему. И, пожалуй, ребра нижние тоже. Молниеносные удары, искуление превращается в хрипы, да бульканье. Каково это ощущать, как кровь заполняет легкие. Присев на корточки, я схватил мужика за шею и чуть сдавив, приподнял. А я знаю, да, даже могу вспомнить, какого это. Сначала боль и тяжесть, что постепенно выталкивают воздух из груди. Возможности вдохнуть нет и мысли начинают путаться. Хочется глотнуть воздух, а не получается. Да, больно, да, но можно чуть разнообразить твои ощущения. Вот, например, печень. Тычок пальцем с когтем и темная кровь растекается под мужиком, а я чувствую запах испражнений. Ты умираешь, протянул я с улыбкой. И я очень надеюсь, что кто-нибудь приберет твою гнилую душонку, не отпустив ее на круг перерождения. Под лавиной эмоций поднимаюсь на ноги и опускаю правую прямо на живот, пробивая его до полу. Уже ни скуления, ни хрипов, только судороги и кровь, густая, алая. Я не отводил глаз от лица мужика до последнего, ловил каждое мгновение его уходящей жизни, ощущая внутри спокойствие. Это недостойно жизни, и я рад, что приложил руку к своеобразному очищению этого мирка. Да будет так. С последним выдохом прикрыл глаза и я. Глубокий вдох уже мой и сумбур в мыслях утихает. Обещание выполнено. Можно возвращаться. Эй, паря, доносится до слуха голос со стороны одной из камер. Ты чьих будешь? Поворачиваюсь на голос и сквозь полумрак камер вижу не шибко крупного, но достаточно жилистого мужичка. Тот сидит на топчине, облокотившись спиной о стену и внимательно меня разглядывает. Хм, а это может быть интересно. Местных я буду, пожал плечами. Должок вот пришел вернуть. Не припоминаю я тебя что-то, сощурился он. Под кем ходишь? Под кем можешь ходить ты, ощерился я. Или вот этот вот кусок мяса, пнул тело у своих ног. Надо мной только небо. Тише, тише, хохотнул мужичок. Ну, старший-то у тебя есть, аль сам по себе. Еще раз, вздохнул я, подходя ближе к прутьям клетки. Надо мной только небо, а вот рядом со мной люди, не под, а рядом. Я ясно выражаюсь, вполне, раздался сухой треск голоса из камеры со спины. Жгут, дальше я говорить буду, умолкни. Все, все, поднял тот руки, ладонями ко мне, активно пытаясь скрыть усмешку. Молчу, молчу. Развернувшись на месте, наткнулся на взгляд ярко-зеленых глаз, что, казалось бы, просвечивали насквозь. Причем, что самое интересное, как мужик вплотную подошел к прутьям своей клетки, я даже не слышал. «Валит», — коротко кивнул мужик, — «наемник, готов выкупить свою свободу, свою и своих ребят, нас семеро тут, не забудь упомянуть», — хохотнул первый мужичок, — «что приговорены вы к смерти, а то нашепчешь сейчас парнишке, и выйдешь по дешевке». И не собирался, слегка дернул уголком губ, — «Валит, конечно, конечно», — тихо засмеялся жгут, — «наемники же они все такие вот, благородные, служат, на честь и совесть, а не желтяков ради». И снова тихий, пробирающий смех. «Валит», голос из другой клетки, для смертничка он слишком много балаболит. «Может, того его, щенок тявкать научился», с наигранным удивлением в тоне, протянул жгут. «Ну-ну, милости просим, стало быть, утопить не обещаю, но хвостов накрутить это мы всегда пожалуйста, авось зачтется, шипы на вас тратить не придется». И тишина, напряженная, но непоколебимая, ибо кроме слов, сидя за толстыми стальными прутьями, никто из них ничего друг другу и сделать то не сможет. А у меня печать, та самая, что отворяет камеры. Забавно-то как, крутанув ее на ремешке, усмехнулся, глядя в глаза Валиту. Тот, впрочем, кажется, мой посыл понял и кивнул. «Полтысячи золотых», — произнес он, — «за каждого из нас». Свист от жгута, с нотками уважения, значимость предложенного выкупа оценил. «Только вот я нет, к чему мне эти золотые кругляши? Нет, понятное дело, что за них можно людей нанять, и судя по всему, совсем немало, но не хотелось бы решать свои проблемы наемной силой, так ведь и горской монет покачнуть могут, да». Пока гонял мысли, взглядом пробежался по жгуту, вид он имел достаточно экстравагантный, голый торс, тело худощавое, но жилистое, шрамов столько, что даже 5 квадратных сантиметров живого места не найти, голова лысая, как и полное отсутствие бровей, глаза карие, глубоко посаженные, нос картошкой, губы тонкие, практически незаметные, руки длинные и худощавые, отчего массивные ладони смотрятся неестественно. На ногах серые шаровары, с красными подвязками по низу. Ступни босые, с заостренными ногтями, черного цвета. «Тебя-то сюда за что?» — кивнул мужику, ловя его взгляд. «Ошибочка вышла», — оскалился тот, разведя руками. «Не того взяли». «Смотрю», — усмехнулся в ответ. «В свободе здесь никто не заинтересован. Что ж, счастливо оставаться. Назови свою цену», — вставил тут же Валит. «Уверен, мы сможем договориться». Застыв на месте, резко крутанулся и вернулся к клетке с наемником. Пожалуй, он один из тех немногих, кто выглядит как воин, а не как головорез какой-то. Спокойный взгляд зеленых глаз на породистом лице, иначе назвать язык не поворачивается. Ярко очерченные скулы, тяжелый подбородок и аккуратная прическа даже здесь. Походная бурая рубашка с короткими рукавами и шнуровкой по груди. Штаны тканевые, что удивительно, но ткань на вид походит на брезентовую. Обувь почему-то навеивает мне сравнение с армией. Такая же основательная и качественная, будто бы полуботинки, но нос чуть заостренный, а подошва максимально ровная, без каблуков. Телосложением Валит не удивлял, хотя тут понятно, имея в представлении Зака, по габаритам с ним мало кто может сравниться. Но, тем не менее, в сравнении со мной он смотрится массивно. Договариваться с тем, для кого своя жизнь и жизнь товарища измеряется в золотых монетах, иронично бросил я. Выкуп за вашу жизнь до меня хоть дойдет, или только за двери кинжал под ребра, а малый то не промах, пробормотал себе под нос жгут. Командир, лениво подал голос один из людей Валита, что, закинув руки под голову, мял один из топчанов, разговорчивый какой-то сопливчик. Того его может, ага, поддакнул другой, из камеры левее, это он смелый такое говорить, когда меж нами металлические прутья. Рты закрыли, одернул их Валит, не прерывая со мной зрительный контакт. Мы ему на один клык, даже вместе со мной и в полном снаряжении. Так ведь, двуликий, а ты глазастый, оскалился я, демонстрируя 32 острых клыка. Твоя цена за нашу жизнь, спокойно произнес мужик, она всяко приемлемее смерти. Мне нужны люди, бросил я, и ваш слаженный отряд видится вполне себе неплохим приобретением. Значит, подчинение, коротко кивнул Валит. Цели, извини уж, но сдохнуть в горах скорби спустя пару недель после выхода отсюда, перспектива так себе. Сдохнуть, хмыкнул я. Ты так низко оцениваешь себя и своих ребят, ты понял, что я хотел сказать, слегка сморщился наемник. Ну, это ты сейчас так говоришь, пожал плечами в ответ, а вот перед плахой, думаю, лишняя неделя показалась бы раем. Черт языкастый, бормотание жгута, а, может, тоже, ну, чего б то нет, когда да, а, жизнь под псиной, такое себе, конечно, но все-таки жизнь, цель, настаивая на своем. Мотнул головой Валит. «Что ж, уважаю, для начала, — хмыкнул я, — нагнуть Картена и отстоять свое. После, кто знает, может и триумвират наш давненько засиделся, если ты понимаешь, о чем я. Потому, как блеснули глаза Валита, можно было сказать, что понимает. Причем, на несколько секунд учащенное сердцебиение также выдало в этом подходе заинтересованность. Даже с твоей силой, одному такое не по плечу». Проговорил он задумчиво, тебе нужен фундамент, я правильно понимаю, сваи, допустим, уже вкопаны, с улыбкой ответил я, остальное узнаешь по ходу, если, конечно, смерть не кажется тебе более привлекательной перспективой, не кажется, медленно покачал он головой, командир, раздался сухой голос из самой дальней камеры, я, конечно, тебя уважаю, но тебе не кажется, что псина чересчур самоуверен, Картин. Подстилка эта аристократская, еще ладно, но открывать роток дальше, как-то оно бесперспективно выглядит. Рыба дело говорит, голос из другой камеры, выпотрошить простого рубаку много ума не надо, как и силы, в общем-то, а оборотни ей вообще никогда не славились. Как интересно диалог закручивается, засмеялся я, теперь, получается, это мне вас уговаривать нужно что ли, жгут, айда отсюда. Пусть дальше сиськи мнут, на плахе, авось, интереснее будет. Развернуться я успел лишь полубоком, как наемник сказал коротко. Мы в деле, ровно, и без лишнего пафоса. Нет, особо меня вся эта ситуация не напрягала, но конкретику внести необходимо. Валит, вернулся я к нему. Мысли о моем возрасте и тщедушном тельце будут преследовать и тебе, и твоих ребят. Но, чтоб ты понимал, часом ранее я отправил к праотцам воителя металла, что с нисхождением отзывался о госте, лицом к лицу, без уловок и хитростей. Я вырвал ему сердце, и никакой дар ему не помог. Этот, кивнул я головой на разорванный труп, решил поиграть в свою игру, хотя я давал ему право уйти, но он остался. Решил, что такой сопляк, как я, слегка нагнетает, когда говорит, что найдет, где угодно. Теперь я скажу это вам, всем вам. Жгут, ты тоже мотай на ус, потому что у тебя выбора особого нет. Если вы со мной, то со мной до конца. Предательство не потерплю, и смерть ваша будет страшной. Думаю, вы все видели. Итак, даю 5 секунд на раздумье. После пути назад не будет ни у кого из нас. 1, 2. Мы в деле, мотнув головой, повторил Валит. Я с тобой, вторил ему Жгут. Это будет интересно. Командир сделал выбор, флегматичное пожатие плечами, лежащего на топчине за его спиной. А я че? Пробормотал первый из недовольных. Я, как все, живы будем, разберемся. Еще один хмык из другой клетки. Чудно, протянул я, даже не пытаясь скрыть довольный оскал. Спустя пару минут все клетки были открыты, и народ на веселе стал разминать конечности. Негромкие разговоры, уровнем веселья повыше, чем до этого, и явное предвкушение выхода на свежий воздух. Из стражи никого не убивать, сказал я, когда все успокоились. Только вырубаем, никакой крови. Согласен, кивнул Валит. Лишнее внимание после нам ни к чему. Придется первое время затихариться, но глубже в нижней страже не сунется. Ты, надеюсь, коменданта к праотцам не отправил? Последнее было обращено ко мне, с небольшим подозрением в тоне. Нет, конечно, бросил в ответ, направляясь к выходу. Вырубил просто, да шмотками связал. Не выходите пока, дежурного на выходе выключу. Шмотками, аж задохнулся наемник, а после собрался. Он, воитель, садист и алкаш, но тем не менее воитель. И это может стать проблемой. Одним больше, одним меньше, пожал плечами. Стихия какая? Огонь, нахмурился Валит, все еще не до конца принявший факт моей силы. Еще лучше, довольно улыбнулся я. С огнем у меня свои отношения, так что проблем не вижу. Все, ждите здесь, позову. Отступление 2. Командир, подал голос рыба, когда парнишка скрылся в темноте винтовой лестницы, я тебя, конечно, уважаю, но тебе не кажется, что после работы на ареста, подробный расклад пониже нашего достоинства будет. Достоинство, сплюнул в сторону Валит, засунь его себе в жопу, достоинство это, что, много оно тебе принесло, чуть что, слили, как детей неразумных, и взятки гладки. Тоже верно, выдохнул рыба, но за Салабоном идти, да еще и псиной. Эти его россказни о воителе металла, покачал головой громкий, ни один оборотень до таких высот не допрыгнет. Так может того, хмыкнул Стара, самый малогабаритный член отряда, но после подобрался и, подняв руки ладонями вперед, отшагнул от наемника на 2 шага назад. Да я шучу, командир, не надо на меня так смотреть, сам знаешь, язык у меня без костей, ляпнуть могу всякое. Как минимум наши жизни мы отработаем, медленно проговорил Валит. Дальше видно будет. А, что касается твоих слов, громкий, так ты ошибаешься. Бывал я в горах скорби, еще когда с бронзоголовыми караваны сопровождали. Нас тогда сильно северяне прижали, Лурк его вообще знает, откуда они там взялись, но работа клыков севера, это, скажу я вам, страшное зрелище. Благо не по нашу душу пришли, а так, мимоходом попались. Так вот, клыков 5 было, и пришли они по душу одной из тамошних стай, точнее, за их вожаком. Тогда-то я и осознал, что клыки севера не самые сильные представители вида. Это ж что за тварюшка там была, присвистнул рыба. Из древних кто, можно сказать и так, хмыкнул Валит, задумавшись на пару секунд. Их называют первородные, те, с сковород оборотней и зачинался, первые среди себе подобных, пожалуй, древнейшие существа, дожившие до наших дней, наравне со старейшими кровососами, но не о них сейчас. Так вот, на 5 здоровенных мужиков в шкурах, что при обращении ничего общего с волчьей физиологией не имели, вышел сухонький такой старичок, на голове волосы взъерошенные, словно только проснулся, лицо морщинистое, ну, на вид лет 80 доходяги. Кажется, вот споткнется сейчас и все, на смерть разобьется. Да, как вспомню, в дрожь бросает. Причем, он даже полностью в боевую форму не оборачивался. Когти, морда, да все на этом. Только увидев его, клыки севера то струхнули. Как сейчас помню их прижатые уши и рычание такое. Ну, как дворовый пес, при виде волка рычать начинает. И, чтоб вы понимали, клыки эти при полном сопровождении были. Десятка три простых рубак, да маги их эти, ледяные, неприятные противники, сморщился старо. Лед сама по себе стихия неприятная, а уж эти ребята эту ее неприятность в какой-то абсолют возвели. Куда там нашим кудесникам, то-то и оно, к чему-то прислушиваясь, произнес Валит. В общем, ему понадобилось меньше минуты, чтобы их всех к праотцам отправить. Клыки и вовсе ничего поделать не смогли, как и маги, в общем-то. Там такая квинтэссенция силы и скорости была, что я даже и рассказать особо ничего не смогу. Просто вихрь какой метался по полю боя, буквально разрывая северян на части. Один из магов смог удивить напоследок, оскал зимы запустил. Ну, старо, ты знаешь, насколько это тяжелое проявление. Семерка, не меньше, покивал тот головой. И, что бы вы думали, кивнул Валит. Пара ледяных кольев его таки достала, прям насквозь через грудину, живот и шею. Башка на жгуте мышцы висела, сердце по острию размазано, но толку то, как он спустя пару мгновений оказался дальше, и уже в практически целом состоянии я так и не понял. Только маг тот кричал все последующие два часа, словно изнутри самих гор, пока мы в себя приходили. Дедок тот навестил нас после. О чем-то с Хартом они переговорили, и дальше мы уже спокойно горы эти и прошли. Причем пары обозов я не досчитался, но несколько появившихся тюков заприметить успел. Нам тогда еще премию хорошую выплатили, но больше трети отряда продлевать контракт отказалось. Такие вот дела. Думаешь, протянул Корт, самый молчаливый член отряда, из их породы парень, поживем, увидим, пожал плечами Валит. Потом наводил справки по первородным этим, они практически не могут размножаться естественным путем. Женщина, кто бы она ни была, не в состоянии выносить плод такой силы. Но, да, думаю, ребенку первородного по силам вытворять такое, о чем этот малый говорил. Прям, хрустнул шеей рыба, как в сказку попал. Что-то он долго там, кстати. Может, проверим, давно пора, проворчал молчавший до этого жгут. Парнишка там уже с комендантом сцепился, вырубить его пытается. Чего? Выпучив глаза, словно рыба на берегу, протянул рыба. Ты с чего это взял? Слышу, флегматично пожал плечами жгут. О, кажись, получилось. Затихарилось все. Бросив на жгута подозрительный взгляд, Валит сорвался с места в сторону двери. Ни он, ни его люди ничего не слышали, да и слышать за магическим покровом не могли. Но каким образом это тогда услышал жгут? Винты лестницы оказываются позади за считанные секунды, и запертая дверь впереди заставляет насторожиться. Но небольшое усилие, и та отворяется, и в ноздри тут же ударяет сильный запах гари. Черный пепел от сгоревшей древесины врывается внутрь целым вихрем, как и звуки, эхом уходящие вниз. «Твою мать!» – тихо шепчет Валит, пытаясь осознать масштабы произошедшего. Первое и самое главное, что выцепил глаз, это небо над головой. Там, где должна была быть крыша и перекрытие второго этажа. После в носу неприятно запершило от обилия черного густого пепла, сыплющегося сверху, подобно снегу. Следом пришло понимание густой дымки, стелющей по земле. Она не заполнила собой все, почему-то ограничившись лишь полуметром от земли. Командир, вклинился в мысли напряженный голос старо, аккуратнее. Это проявление дара, отложенная техника. О, мужики, появившаяся в дыму фигура с голосом паренька, пока только еле-еле угадывалась. Сваливать надо, и чем быстрее, тем лучше. Страшного этого успокоил, сучиныш, до последнего отрубаться не хотел. Да и простых рубак пришлось из-под его щедрых заливов вытаскивать. Вообще кукухой поехал. Походу, когда фигура показалась из дыма, даже видавший виды Валит невольно вздрогнул. Половина лица парня выжженное месиво, где даже кость виднеется. Один глаз сощуренный, кажется, вытек. На груди одна сплошная запеченная корка, что при движении их трескается и идет сукровицей. Левая рука и вовсе культя ниже запястья, лишь кость острием торчит. А парнишке хоть бы что, стоит да скалится острыми клыками, ведь губы сожжены напрочь. Тут где-то наше снаряжение должно быть, сглотнув, выдавил из себя Валит. Такого в нижнем не найти. Ищите, пожал плечами парень, заставляя корку трескаться. Пара минут у нас, думаю, есть. После, уж извините, но я не в том состоянии, чтобы еще один серьезный бой принимать. Рыба, старо, рявкнул Валит. Минута на поиски. Громкий, Корт, Лич, Заза, контроль. Беру свои слова назад, просипел Громкий, протискиваясь вперед и избегая смотреть на шашлык в человеческом теле. Валид же старался не смотреть в глаза парню, что белели на фоне черной корки его запекшейся кожи. Мужчина прекрасно понимал, что перед ними стоит совсем не человек, и брошенная мельком фраза о том, что сначала отработает жизни, а там, посмотрим, якоря за собой уже не имеет. Этот найдет и сделает то же самое, что с тем куском мертвой плоти, что лежит внизу. Нет, выбор сделан, и жизнь впереди предстоит, совершенно точно, не скучная. Глава 9. Да будет так. Незапланированная схватка с еще одним воителем, который так кичился своей силой, приятных эмоций не принесла. Нет, если бы все было просто, убить да дело с концом, возможно, я бы даже и кайфанул. А так, необходимости избежать убийства и вырубить этого идиота, стоили мне боли, много боли. И вот здесь в очередной раз хочется сказать спасибо мастеру. Как иронично то, блять, видеть удивление на морде лица этого чванливого урода, когда из огненной ловушки выхожу я и даже практически целый, словно бальзам на душу. В остальном, что еще можно сказать, выносливые твари, эти одаренные, столько об его башку кирпичей разбил, сколько стен им собрал, а ему хоть бы хны, и это уже без учета его покрова. Боюсь представить, на что способны градации повыше. Зато осознал еще один важный нюанс относительно себя и своей природы. Я лурговски живучая тварь, а уж если привнести к этому тот факт, что частое воздействие на меня определенного вида магии позволяет улучшать к ней сопротивляемость, в теории, где-то далеко в будущем, я могу стать вообще бессмертным и неубиваемым, да. Так, стоп, не будем забегать так далеко. Сейчас есть сейчас, и все-таки не уверен, что, лишившись головы, смогу отрастить ее заново. Да и время на регенерацию никто не отменял, так что зазнаваться все-таки не стоит. И опять же, нюанс. Бой с воителем металла и воителем огня – совершенно, сука, разные мероприятия. Первый защищен на порядок лучше, чем второй. Однако второй может накрыть своим пламенем площадь куда как большую и без потери в эффективности своих проявлений. Да, именно так. Поэтому, чтобы увеличить свою эффективность, мне нужны бои. Именно серьезные бои, против различных стихий. А значит, что? Значит, после решения всех своих проблем, именно местная арена станет для меня вторым домом. Хех, свое снаряжение Валит и компашка таки нашли. Правда, чуйка кричала, что времени нет и валить надо, как можно быстрее. Потому и не позволил им переодеться, сорвав всех вперед. И даже жгут, который хрен его знает вообще, зачем мне нужен, также понесся следом. Нет, назвался груздем, пусть будет. Лишних людей для меня сейчас нет. Что будет дальше, поглядим. Но его комментарии относительно самого Валита и его людей были забавны. Только отдалившись от форта стражи на несколько километров, испытал облегчение. Понятное дело, что никто подобное фаер-шоу без внимания не оставит. Не знаю уж, какие здесь средства связи, и есть ли они вообще, но то, что по нашу душу уже выдвинулись, я жопой чуял. И вот только сейчас отпустило. Все, бросил я на бегу. Можно попустить. Уверен, мимолетный взгляд от Валита, но продолжение не последовало. Слышь, паря, ни разу не запыхавшись, обратился жгут, тебя звать-то как, обращаться к тебе по имени, аль другое что, Рэм меня звать, ответил, поведя плечами, а обращаться, как душе будет угодно, мне особо без разницы. Чудно, кивнул жгут, у нас сейчас какие-то особые указания будут, чем заниматься планируем, ну, в общих чертах обрисуй, насколько мы в заднице, этим-то понятно, лишь бы рубать, да и рубит было что. Слышь, жгутера, подал голос рыба, ты за разговором следи, мордобой не на моих глазах и без членовредительства, бросил я, это ясно, мне дееспособным каждый из вас нужен, дел больно уж много, вот здесь хотелось бы поподробнее, попросил Валит, какие у нас вообще цели, после, мотнул плечом, доберемся до таверны, там все и обсудим, куда вас засунуть я уже знаю, только вот с вашей полезностью определиться бы, таверна, загорелся жгут, наконец-то нормальная еда, а девочки там есть, слышь, жгутера, остановился я, повторив фразу рыбы. Фарш в тюряге на полу видел, нюансы нашего разговора слышал, мотай на ус, коль разговорчивый такой, значит и умом не обделен. Понял, не дурак, пожал тот плечами, девочки в другом месте, пожрать то хоть будет что, все, оборвал я его, разговоры после, как доберемся, в моем виде проходка по закоулкам Нижнего, привычное, в общем-то, дело для местных. Особенно в такой компании, когда каждый больше меня, чуть ли не вдвое, да еще и с баулами за плечами, где брецание металла, как бы намекает. В целом считаю, что еще один день прожит не зря. Главное, чтобы последствий от налета на стражников не было. Но, в любом случае, никого я там не убил, хоть некоторые и очень просили. Да и разрушения все вообще не моих рук дело. Морды лица моего никто не видел, и единственное, на что могут выйти, это валет с мужиками. Но тут, как говорится, волков боятся, в лес не ходить. Особыми разговорами наша прогулка до таверны не отличилась. Да и по сторонам никто особо не глазел. Пожалуй, только жгут прямо-таки наслаждался свободой, буквально смакуя каждый глоток воздуха. Надо будет после расспросить каждого, за что и почему. Ну и по возможностям пройтись тоже не помешает, да. Наемники то понятно, оружием махать умеют, более того, парочка магов среди них есть. Тот же лич пованивает смертью, а старо вроде бы воздух, но больно уж намешано там. Остальные четверо, рыба, громкий, корт и заза, судя по телосложениям, чистые вояки, не крупные, но именно что по-бойцовому крепкие. Рыба, длинная шпала, метра за два, с глазами на выкате. Белобрысый, с кривым носом и вечной кривой ухмылкой. Неприятный по виду тип. Такого увидишь на улице и сразу подумаешь, что типок явный мокрушник. Громкий, невысокий мужичок, с сединой в черных волосах. Борода аккуратно обрамляет лицо, взгляд узких прищуренных глаз острый и липкий. Корт, самый молодой и самый тихий, за все время и слова не сказал. Взгляд какой-то пустой, что ли, да и пульс слишком ровный, без реакции на внешние раздражители. Странный тип, в общем. Волосы соломенные, до плеч, глаза ярко-голубые, лицо было бы приятным, если бы не кривой вертикальный шрам по левой щеке. Движения у него еще такие, специфические. Чем-то походит на движение того же Байля, а это навеивает на определенные мысли. Ну и на десерт, страх божий, заза. Не знаю уж, что с беднягой случилось, но по его лицу кажется, что его кто-то переживал, да выплюнул. Телосложением не обижен, да и все, что можно о нем сказать. Молчалив, взгляд кажется рассеянным и каким-то пофигистичным. Ты где-то рядом с волками пригрелся, что ли? Заинтересованно бросил Валит, как только мы оказались в центре моих уже угодий. Знаешь о них? Бросил на того взгляд. Пересекались с ликом. Дернул тот плечом, аккуратнее с ним, он несущий слово, и с одной стороны такие люди могут быть намного опаснее любого одаренного. Да уж знаю, будь уверен, криво усмехнулся я. Ты сильно удивишься, хмыкнув, совсем тихо пробормотал себе под нос жгут. Тоже встречались, не дал Валит заострить на этой фразе жгута внимание. Было дело, пожал плечами, буквально пару дней назад, с тех пор у волков новый вожак стаи. Тишина на несколько секунд прерывалась только фоновым шумом города. Мы как раз вышли на пустырь, который отделял таверну от остальных строений. Вид ее, конечно, не особо внушал, но в целом, трехэтажное здание, посреди эдакой площади, да в черте нижнего города, где свободная площадь это априори роскошь, воспринимается с уважением. Ну, вот мы и на месте, потянулся я. Идем, может, че в топку закинуть есть. Лик, бросил Валит, что с ним? Убит или? Убит, ответил я. Мной. Слово, напрягся наемник. Со мной, вновь простой ответ. Твою мать, с выражением бросил рыба. Это ж, сколько охочих теперь до тебя будет. Два дня назад, два дня, бормотал Валит, а после, тряхнув головой, подобрался. Как я понимаю, взаимодействовать со словом ты еще не можешь. Сколько людей знает, что ты пока не мой. Что я упокоил Лика, знает прилично людей, повернулся к мужику. Тот же Картин, да и гост тоже. И да, последствия осознаю в полной мере, так что к возможным гостям готов. Лрук, тряхнул Валит головой, слишком много вводных. Из волков много народу к тебе перешло, так-то с ними, ну это в основном из-за Лика, конечно, но даже Картин особо не бузил. Ага, криво усмехнулся я, и чужими руками его слить захотел. В том числе и подставив под каток верхнего. Картин с верхними повязан, удивился до невозможности жгут. Да его ж свои пожрут. Нет, дела вести, деньги там с них иметь, это еще ладно. Но вот так, чтоб втихую слить кого-то из своих, железные аргументы твоих слов есть, все внутри, мотнул я головой. Перевести дух надо и пожрать. Да, да, конечно, словно очнувшись, встрепенулся Валит. Тебе в твоем виде и правда лучше бы передохнуть. Справедливое замечание, в котором сквозил упрек, я пропустил мимо ушей, еще бы мне переживать насчет одежды. Подумаешь, практически голышом иду, да еще и с сочащимися сукровицей, ранами. Возвращение в таверну не выглядело триумфом. По крайней мере, я его таковым не считал. Ну, отправил на тот свет двух уродцев, дело достойное гордости, даже не смешно. Вот насчет того, что привел за собой людей, это уже другой разговор. Правда, голодных ртов теперь больше, а кормить нас и некому. Дверь в таверну отворялся слегка смешанными чувствами. В прошлый раз мое возвращение ничем хорошим не отличились. Сейчас же, ну, трое готовых сражаться, уже хорошо. Свои, бросил я, глядя на весь свой бравый отряд. У нас пополнение. Первым делом, особо даже не оборачиваясь, протопал босыми ступнями до барной стойки и налил себе морса. Благо хоть с этим здесь особых проблем не было. А вы, смотрю, зря не сидели, хмыкнул, пробежав глазами по полу. Крови не было. Пожалуй, теперь помещение даже чистым назвать можно. Жаль, только, не целым. О, войдя последним и увидев встречающих, удивился рыба. В одном помещении сразу двое меченых. Как интересно, кому служите? Тут же ощерился Валит, встав в стойку. Это что за клоуны? Кивнул Седой. Да еще и в тюремной робе. Откуда ты их вытащил? Они с нами теперь, выдохнул я, осушив кружку. Знакомьтесь, общайтесь, а я в душ. Надо смыть с себя все это. Что с тобой случилось? Все еще в напряжении спросил Зак. Выглядишь, как будто через печную трубу пролезть пытался. А, махнул я рукой. Огневик один успокаиваться не хотел, выносливый больно. Неважно, в общем. Смотрю, Седой, метка таки появилась. Если честно, думал, не в зачет пойдет. Первого не я упокоил, но он сдох. Тут же повернулся ко мне Лешк. Точно помер, точнее некуда, хмыкнул я. Второй вот, как по твоему заказу. Свидетелей вон даже привел. Он, правда, сучиныш, попытался за стражей спрятаться, в их форте у стены. Не вышло, да. Так ты что ли, в удивлении Закаш застыл. Это наша, ближняя что ли застава с Зириком сцепился твою, Лурга, душу, мать Рэм. Как сбежать успел, эти помогли. Сбежать, хохотнул рыба. Да я просто вырубил его, пожал плечами. Больно уж не вовремя он очнулся. Чтоб достать ублюдка того, пришлось с этого Зирика доспехи снимать, да к камерам спускаться. Там они, думал, по-тихому выйдем, и дело сделано, но Лурк там плавал. В общем, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, вырубил там всех, да свалили. Вырубил, заказнатно так перекосило, воителя. А за пару часов до него, хмыкнул я, направляясь за стойку, на тот свет отправил воителя металла. Он, кстати, точно из высших, или верхних, а, к Лургу, и на коротке с Картином. Они, кстати, ликой подставили по всем фронтам. Клим, из-за меча, ты был прав. О нем знает кто-то там, тычок на потолок, и это был посредник. Воитель металла, усмехнулся Седой. Большая шишка, однако, даже боюсь представить, что за дом в этом замешан. Что за артефакт хоть, стоит того, чтобы за него бороться или лесом, с радостью бы лесом, фыркнул я, да боюсь, нас, как свидетелей, всех под землю упрячут, так что, его недоступность это пока гарант наших жизней, мужики, да вы не стойте в дверях, располагайтесь пока, знакомьтесь, Клим, введи их в курс дела, что ли, я вернусь, расскажу подробнее, чего имеем в сухом остатке.